Часть третья. Средняя температура по больнице. Представим себе благо народа в Древнем Египте. Пшеницу сеют, скот пасут, пиво делают, хорошо живут, чего еще? Нет, упираются и строят гигантские пирамиды. Пот, труд, пыль, камни, стук, жара. Чего в тени-то не лежалось? Михаил Веллер. Вы не были в Намибии? Нет, все-таки Клименко умеет задавать нелепые вопросы. Можно подойти к тысяче москвичей и спросить, не были ли они в Намибии. 99 против одного, что ни один из них в Намибии не был. Очередной вопрос, не требующий ответа. Я не летал на воздушном шаре. Я не знаю, когда были самые холодные, а также самые теплые зимы и лето за последние 500 или пару тысяч лет. И я не был в Намибии. А что мне там делать? Ну как же, это очень интересная страна. Про все страны Клименко говорит, что они интересные. Клименко — знатный путешественник, человек, познающий планету. На свете гораздо меньше стран, где он не был, нежели где был. Места, где не ступала нога Клименко, можно пересчитать по пальцам двух рук. Однажды, когда я сидел дома и пил чай, раздался звонок, и голос Клименко в трубке спросил: «А вы не хотите поехать со мной в Гренландию, Исландию и на Фарерские острова? Только возьмите куртку, там сейчас холодно, и кроссовки, чтобы было в чем прыгать по мокрым камням». «Куртку?» — я посмотрел за окошко. По улице летал тополиный пух, жара стояла под 30, и я собирался ехать купаться на теплое море. А север я не люблю. И командировка на Чукотку в 2000 году только еще раз убедила меня в этом. А вот в Африку я бы, может быть, и слетал. Но почему именно в Намибию? И потом там, наверное, стреляют? «Нет, что вы!» В Намибии как раз все спокойно. Намибия вообще филиал Германии, бывшая немецкая колония, а у немцев особо не забалуешь. Там и сейчас много немецких школ, намибийские школьные аттестаты принимаются в высших учебных заведениях Германии наравне с немецкими. В столице Намибии полно пивных баров, а в барах на стенках фотографии дорогого Фатерлянда. Через улицу висят растяжки на немецком с надписью «Мюнхен, Бавария», кругом продается немецкое пиво, улицы называются соответствующие «Бисмаркштрассе», «Герингштрассе». Тот самый Геринг? Почти. Это отец Германа Геринга. Герман Геринг родился в Африке, окончил там школу, а когда началась Первая мировая, поехал в Европу и добровольцем ушел на фронт, стал летчиком асом. А отец Геринга был губернатором в Африке, причем хорошим губернатором, потому в честь него и назвали улицу. Население в Намибии всего 1 000 000, страна большая, никому не тесно. В свое время немцы изрядно поутюжили там аборигенов. В кафедральном соборе столицы страны Виндхука на стене висит огромный список немцев, павших при подавлении 7-го восстания Гереро, одного из многих аборигенных народов. А где-то висят списки погибших в предыдущих 6 восстаниях. Правда, списков погибших Гереро я не видел, просто никаких стен для этого не хватит. Народ был уничтожен на 3/4. Зато теперь в Намибии тишь да гладь. Молодцы, настоящие цивилизаторы. А к чему вы вдруг вспомнили про Намибию-то? А к тому, что население там очень интересное. Просто заповедник рас. Причем не негры являются аборигенами здешних мест, а представители кайсанской группы, бушмены, готентоты, горные дамара. Они совсем даже не черные, а ближе к китайцам. У них желтоватый цвет кожи, негроидные черты выражены слабо и привнесены позднейшими наслоениями негров. Готентоты. Что-то я про них слышал. Ну как же. Первыми колонистами там были голландцы. Так вот они женились исключительно на готентотках, потому что у готентотских женщин была одна исключительная особенность. огромные круглые задницы. В Намибии живет теперь целый народ этих метисов, называется он «рехоботские бастарды», а живут они строго по голландскому укладу 17 века. «Жопастые! Вспомнил! По такой заднице, если утром шлепнешь, до вечера будет трястись, как студень. Формой своей задницы они очень привлекали падких до целлюлита голландцев». «Да, голландцы это дело очень любили. Вспомните теток Рубенса, Брейгеля. Коренные жители этих мест были настолько не черные, что во времена апартеида к неграм их не относили. Было тогда 4 группы граждан. Белые, цветные, азиаты и черные. Худшая категория — черные, лучшие, как вы понимаете, белые. А Готентоты, Дамара и их потомки от смешанных браков относились к цветным. Я всегда думал, что Африка — родина негров». Вот к чему я и веду. Негры в Африке, южнее экватора, появились всего 2500 лет назад. Во времена Геродота, Эсхила, Софокла. Они прорубились туда с севера. Прорубиться через тропические леса оказалось возможным только с изобретением железа и его постепенным проникновением в Африку. Это было то самое осевое время, время великих переселений народов, изобретения железа, появления мировых религий. Время большого глобального похолодания, приведшего в движение людские массы и людские мысли. Но ведь до осевого похолодания были и другие похолодания, например, то, которое положило начало человеческой цивилизации. Это случилось 5 с лишним тысяч лет тому назад.